Ранняя утренняя погодка, озноб прохватывал. Легкий туман скрывал противоположную площадь Свердлова, когда мы стояли под светофором у Малого театра напротив метрополя. Или солнце еще не взошло. Я не выспалась. Было холодно. Мама так и держала меня за руку с первого взгляда, как будто боялась потерять. Никому другому я не разрешила бы водить себя за руку. Помню, что передо мной простерся пустынный охотный ряд, который мы должны были перейти, чтобы попасть в гостиницу «Метрополь», где нас ждал мой прадедушка Илья Сергеевич, дедя. И меня потрясло, что очень мало машин стояло у перекрестка. Я-то была воспитана на трофейных американских фильмах типа «Сестра его дворецкого» в родном ОДО и ожидала, что мы с мамой прилетим по меньшей мере в Нью-Йорк с его потоками машин. Но мы прилетели в Москву. Мы вошли в дедушкину квартиру в гостинице «Метрополь». Сюда меня принесли из роддома. Здесь я жила первые годы своей жизни. Это был вроде бы мой родной дом. Но я уже была совершенно неуправляемым, диким ребенком после войны, после разлуки, почти Маугли. Как бы сейчас сказали, я была асоциальна. Жизнь, которую мы вели в Куйбышеве, была жизнью отщепенцев, париев, юродивых. Враги народа — это не пустая фраза. Мы были враги соседей, милиции, начальства, дворников, прохожих, обитателей двора всех возрастов. Нас в ванную не допускали. Стирать не разрешалось, да и мыла не было. В свои 9 лет я не ведала, что такое туфли, расческа, носовой платок, школа. Что такое дисциплина, например. Я не знала, как усидеть неподвижно. Читала я чаще всего на четвереньках, проглатывая книги с бешеной скоростью. Ела тоже мгновенно, преимущественно руками, запихивая в рот огромные куски и вылизывала за собой дочисто. Круглый год я ходила босая, зимой безвылазно дома. Я не знала простынь. Вши и клопы разъели мои руки от плеча до локтя, и так что от расчесов не оставалось живого места. Ступни и кисти рук были серые, в кровавых цыпках, в гное, трещинах, ссадинах, а ногти черные, как у обезьянки. Только волосы и глаза были, наверное, прежние, детские. Но волосы мне остригли. Вот какую девочку получила моя мама. Разумеется, я мешала своему прадедушке в гостинице «Метрополь». У него там была только одна комната, и мало кому нравилось присутствие вышеописанной буйной натуры 9 лет в таком чинном партийном гнезде, как «Метрополь». Мама пошла на работу, дедя по делам. Мне стало скучно, требовалось действовать. Посидевши в одиночестве, я стала рыться в письменном столе и обнаружила в ящике у деди банку с серебряными полтинниками. Они были такие красивые. Я села на подоконник. Внизу во дворе бегали и орали, как резаные мальчишки. Я с высоты своего положения стала по-царски кидать им монеты и страшно забавлялась, глядя, как они переполошились, бегают за монетами и дерутся. Каждая новая монета вызывала у них взрыв бешеной активности и мордобой. Они уже с надеждой смотрели вверх, а я, довольная, пряталась. На следующий день я выволокла в коридор прадедушкиного деревянного игрушечного коня. Вернее, это был конь отлетевшего Сережи летчика, моего юного деда. В дополнение к чему я нахлобучила на себя тяжелую, непомерную дедину буденовку. Целый прибор, суконный шлем с длинными кусачими ушами и шишаком. Уголок козырька доходил мне почти до подбородка.